Глава 15. Инесс Зиглер отправилась по адресу, который ей указали. Золотистая латунная табличка на ограде подтвердила, что она пришла куда надо. Место напоминало холл любого провинциального здания, построенного в конце 70-х. Угасающий свет дня создавал мрачную атмосферу. Через матовое стекло входной двери она различила силуэт, который уже видела в этот день, несколькими часами раньше. Каблучки ее ботильонов звонко цокали по коричневым плитам пола, пока она шла к темному углу, украшенному унылой пластмассовой имитацией кактуса. «Не назначь я вам свидание сама, это место нагнало бы на меня страху. Кажется, поздновато для встречи». Рабочий день затянулся. Журналистка прищурилась, вглядываясь в силуэт человека. «Что будем делать? Поднимемся к тебе, пропустим стаканчик?» Где-то залаяла собака, по соседней улице проехала машина, и снова наступила мертвая тишина. «Нет, это не мой дом, я не могу». Инесс пожала плечами и с трудом сдержала раздраженный вздох. Новый контакт был крайне важен, следовало вести себя осмотрительно. Она постарается держать себя в руках, хоть это и нелегко. «Ладно, как скажешь». Инесс достала из кармана плаща толстый крафтовый конверт. «Держи». Тень схватила и мгновенно спрятала его за спиной, как мальчишка, пакетик конфет, который мать запрещает грызть. «А наш уговор?» Высокая брюнетка сунула руки в карманы и слегка выпятила грудь. «Ни один работавший со мной легавый об этом не пожалел». Инесс крутанулась на каблуках и зашагала к выходу. В дверях она оглянулась и последний раз обратилась к осведомителю. «В конверте телефон с оплаченным тарифом. Включи его поскорее и жди звонка». Она исчезла в ночи, оставив за спиной шлейф цветочного аромата.